gelebi. Bu gelmesi. Всех заманил сам на мели. Тейк навалил мой карабин. В хэт западу ты держись, человек на земле. Эти вещи не могут держать тишину, я. Магия слов затянула. Магия. Магия слов затянула. Я избегаю себя в вестибюле своего мира. Стенки до стенки брожу, собираю картину. Руки поднимаются до солнца. Оставлять проблемы очень просто. Убегать. Руки поднимаются до солнца. Это мой ядовитый кайф. Оставлять проблемы очень просто. Убегать. Кинь руки с окна, если есть в кармане мечта. Посвяти себя всего сам, ты не это хотел, признай. Офис, работа, жены, ребенок, денег немного, тупой подонок. Хули ты ноешь, можешь построить все, что ты хочешь, знай. Ай, флэт на бите взлетай, всех заберем летать. Руки лови, ноги парим, в клубе горим, тут только свои. Решает видеть всю правду. Кто-то плывет, как навоз по реке, веря в то самое завтра. Руки поднимаются до солнца. Это мой ядовитый кайф. Оставлять.